Я берегу свой дух от скучных дел и не даю ему питаться смрадом. Я так стараюсь, чтобы он не потемнел под маской зевающего стада. Я скрою ото всех его про говно, про то, что вы не шарите как надо, чтобы никто не догадался, в чем давно скрывается души моей отрада. Я разделю себя напополам, на оболочку и на душу, и взорвее я покажусь невзрачным господам из общества с идеологией червя. Когда со временем нас кто-то будет бить и плюнет с отвращением в лицо, то дай мне Бог в то время не забыть, что есть внутри меня и кое-что еще.